Глава 7. Сразу же вслед за скрежетом раздалась раздраженная «Мяу!» и почти сразу же требовательно повторилась «Мяу!». Я на автомате распахнул дверь, едва не заехав по носу отскочившему в последний момент рыжему котяре. «Мяу!» — обругал он меня и, стуча по паркету выпущенными когтями, направился прямиком к миске. И практически сразу же начал с урчанием и утробным рычанием поглощать котлетки. Все это произошло так быстро, что мы втроем просто зависли от такого поворота событий. «Это и есть библиотечный монстр?» — рассматривая котяру с некоторым разочарованием, спросила Марта. «Как такого можно бояться? Он ведь такой лапушка!» Последние слова Марта буквально проворковала. Кот даже усом не повел, как будто в этом мире существовали только котлеты и ничего более. «Не скажи», — задумчиво наблюдая за тем, с какой скоростью исчезает пища, — возразил я. «Я видел как-то драку между огромным псом и кошкой. Как думаешь, кто победил?» «Неужели кошка?» — недоверчиво спросила Марта. Я кивнул. Пес позорно бежал, весь исцарапанный, искусанный, с разодранной мордой, чудом сохранивший глаза. Хозяин собаки даже предпринять ничего не успел. Что касается кошки, она не пострадала совсем. И, помолчав, добавил. Это была страшная и молниеносная битва. Кошка с диким ревом вцепилась в морду пса всеми четырьмя лапами и зубами одновременно. И ладно бы только вцепилась, так она еще и драла пса со всей силы и с бешеной скоростью. Даже не представляю, как псу удалось вырваться. Кот, не обращая на нас внимания, расправился с котлетами и принялся за курятину. «Все равно я не верю, что кот и есть библиотечный монстр», — заявила Марта. «В таком случае эти слова произносили бы с умилением, а не с ужасом». «Может, все-таки про монстра это легенды?» — спросил я. «Студенческий фольклор, а библиотекари только подогревают, чтобы студенты не шалили». Марта задумалась, глядя при этом на кота, который сожрал и курятину тоже, и теперь проверял, не обронил ли какой кусочек. Не найдя ничего, кот повернулся к нам и потребовал. «Мяу!» У меня еще оставалась половина котлеты. Как-то за всеми событиями я не успел ее съесть, поэтому подошел к столу, взял котлету, прихватил заодно и кружочек колбасы и понес все это к миске. Причем, когда я протянул руку, чтобы положить котлету и колбасу в миску, котяра ударил когтями. Хорошо, что я успел отдернуть руку, выпустив подношение, которое шлепнулось мимо миски прямо на пол. Кота это совсем не смутило. Он моментально заглотил котлету. Потом понюхал колбасу и, брезгливо отстранившись, фыркнул и посмотрел на меня. «Нету котлет больше», — развел я руками. Кот мне не поверил и, пристально глядя в глаза, заставил повторить то же самое сначала Марту, потом Василя. Причем на Марту он давил чуть больше, видимо, чувствовал, что она хорошо к нему расположена. Но котлет действительно не осталось. Поняв, что больше вкусняшек не будет, кот полакал воды и принялся вылизываться. На милаху, которым все бы умилялись, он, конечно, не тянул. Это был боевой котяра, который держит в страхе всех котов в округе и имеет несчетное количество котят от разных кошек. Эдакий властный босс, глава кошачьей мафии. Но при этом и на монстра он не тянул. Да, это был боевой кот, участвовавший во многих битвах. И вполне допускаю, что в тех битвах он был настоящим монстром. Вот только библиотечным монстром он точно не был. Или все-таки был. В конце концов, тут мир магии. Почему бы, едва солнце сядет, коту не обратиться в монстра? А, кстати, солнце зашло уже или нет? Я выглянул в коридор. В читальном зале разливался синеватый свет. Это точно не от солнца. Это от фонарей на улице. Солнечный свет, он желтый. И раз уже включили фонари, то солнце померкло до завтрашнего утра. Сразу же тревожно заныло сердце, предчувствуя опасность. Но я по-прежнему не знал, что это за опасность и как на нее реагировать. Кот вылезался и запрыгнул на стул, на котором раньше сидела Марта. Сейчас девушка все еще стояла у открытой двери, как, впрочем, и я. Приподнявшись на задних лапах и вытянув шею, кот оглядел поверхность стола. Проверил нас, паршивец. Вдруг закурковали котлеты. Не найдя, видимо, для себя ничего интересного, он улегся, свернувшись калачиком. И по библиотечной кухоньке понеслось умиротворяющее кошачье тарахтение. Создалось ощущение, что кот, точно так же, как и с едой, торопится выспаться. Понятно, что в такой ситуации кошачье мурчание не принесло успокоительного эффекта, во всяком случае для меня. А вот Марта разулыбалась, подошла к столу, бесцеремонно взяла кота, села, положила рыжего котяру себе на колени и принялась гладить его. Поглаживание кот принял как должное, точно так же, как и наши котлеты, как будто мы их для него принесли. Ну да ладно, кошки они такие. Я тоже уже хотел было пересесть к столу, но что-то свербело у меня на душе. Вроде бы мирная картинка. Кот нагулялся, пришел домой отъесться и выспаться. Чем, собственно, и занят. А моя чуйка набатом бьет тревогу. Я посмотрел на Василия, за все время кошачьей эпопеи он не проронил ни слова, не сделал ни одного движения, так и сидел бледный, с широко распахнутыми глазами. «Все в порядке?» — спросил я у него. Василь отрицательно покачал головой и, покосившись на кота, прошептал. «Он залез мне в голову». Я сразу вспомнил, какой неестественный голос был у Василия, когда он говорил, чтобы я открыл двери, и иначе взглянул на кота. Неужели кот телепат или обладает психическими техниками? Но тогда это демонический кот. Однако на коленях у Марты лежал кот самый обыкновенный, не демоническое животное. Во всяком случае, я не мог рассмотреть его демоническую сущность. «Может ли быть такое, чтобы зверь умел прятать свою демоническую природу?» — пробормотал я вслух. «Я не вижу у него никаких признаков». Ни Марта, ни Василь ответить мне не смогли. «Эх, был бы тут Мосянь или хотя бы медведь, они наверняка знают ответ». Но моих учителей рядом не было, а Марта с Василием в демонических зверях не разбирались. Я и то больше них знал. У меня были Умка и Шилань, хотя Шилань, конечно, духовный зверь Мосяня. Тем временем кот разлегся на коленях у Марты и подставлял ей под подчесывание то шейку, то подбородок, то пузо. Иногда, вылизывая свою шерсть, вылизывал и руки Марты. Девушка блаженно улыбалась и продолжала гладить и почесывать котяру. Я хотел на всякий случай предупредить Марту, чтобы она была осторожнее с котом, но девушка была счастлива, и я не стал ничего говорить. Решил, что сам буду настороже, и, если что, позабочусь о своих друзьях. И вовремя, надо сказать, я так решил. По коридору со стороны хранилища пополз белесый туман. Тонкие струйки, едва заметные, они словно щупальца ощупывали пространство, расползались, заполняя собой все. Если бы я до этого не пытался рассмотреть, село ли солнце, то и не заметил бы этой прозрачной дымки. Но едва белесый туман проник в комнату для приема пищи, как котяра, буквально подпрыгнув, соскочил с колен Марты и в один момент нырнул в дырку в подполе. И уже оттуда стал внимательно следить за нами и за дверью. «К оружию!» — приказал я, еще не видя угрозы, но уже всячески осознавая ее. Через миг Марта с мечом в руке была у двери. «Может, закрыть дверь?» — шепотом спросила она. Так-то это было разумно, но мне хотелось увидеть врага прежде, чем он нападет на нас. «Давай оставим щелку», — также шепотом ответил я. Хотя прекрасно понимал, библиотечный монстр уже знает о нашем присутствии, потому что туман уже коснулся нас. Я снова глянул на рыжего бандита и спросил у него. «Ну что, Чубайс, ты же как-то выживаешь тут, да? Тебя монстр не трогает или просто не может достать?» Я оценивающе глянул на дырку в полу. «Похоже, нам твой способ не подходит». Стала понятна скорость, с которой кот ел, и скорость, с которой он спешил поспать и урвать прелести жизни в виде Мартиных поглаживаний. Похоже, до утра сомкнуть глаз ему теперь не удастся. И выходит, так каждую ночь? Или это мы своим приходом разбудили монстра, и теперь он движется в нашу сторону? А то, что настоящий библиотечный монстр уже двигался, не вызывало сомнений. Откуда-то издалека раздавалось легкое шуршание. Я бы даже сказал, гипнотизирующее или, как минимум, завораживающее. Я открыл сознание и почувствовал холодное прикосновение. И холод этот был не из-за температуры. Это был циничный, расчетливый, я бы даже сказал, оценивающий взгляд хищника на жертву. И жертвы в нашем случае были определены. Мы трое. Плюс кот на закуску. Библиотечный монстр нас всех тупо собирался сожрать, заглотить целиком. Это каких он должен быть размеров? Однако на мебели в библиотеке я не видел следов повреждения. Хотя, конечно, это мир магии. Постоянно об этом забываю. Мне показалось, что где-то в глубине коридора появилось движение. Подтверждая мои ощущения, кот тихо зарычал и присел так, что из дырки в подпол остались торчать только его глаза и уши. Я прям физически ощутил, что кот готов рвануть под полом куда подальше, забиться куда-нибудь в труднодоступную щель и сидеть там до утра. И было странно, почему он до сих пор не сбежал. Но вскоре нелогичное поведение кота вылетело у меня из головы, потому что я понял, кто наш враг. Это была змея. Огромная змея. Хотя с ее ростом не все было однозначно. Видели мы змею, которая буквально заполняла собой почти все пространство коридора. Но вот в своем сознании, внутри этой громады, я видел змею несколько поменьше, хотя тоже не маленькую. Получалось, на нас надвигался вполне реалистичный образ, а настоящая змея была скрыта внутри этого образа. Сразу же пришло понимание. Для того, чтобы сразить змею, нужно убить ту, что внутри. Проблема заключалась в том, что внешняя оболочка не являлась бесплотной. Она была вполне себе твердой и крепкой. Об этом говорили звуки, которые издавала внешняя змея, соприкасаясь со стенами. Можно было решить, что это галлюцинации, но раздавленный стул, возникший на пути большой змеюки, говорил сам за себя. Внешнюю змею нужно было опасаться ничуть не меньше, чем внутреннюю, а может и больше. «Бегите отсюда, идиоты!» — рявкнул вдруг не своим голосом Василь. Я глянул на рычащего кота. «Что смотришь?» — огрызнулся Василь. «Она сейчас приползет, и будет поздно!» «Мы сможем где-то спрятаться?» — спросил я у кота. «Между стеллажами», — ответил кот через Василя. «И молитесь, чтобы не догнала».